И с тобой мои первые причуды. Я простился, восток голубел, просто молвила я, не забуду. Я не сразу поверил тебе. Возникают, стираются лица, мил сегодня, а завтра далек. Отчего же на этой странице я когда-то загнул уголок? Всегда открывается книга в том же месте и странно, когда все как будто с печального мига. Не прошли ни возврат года. О, сказавший, что сердце из камня, знал, наверное, оно из огня. Никогда не пойму, ты близка мне или только любишь.